Затем все стихло. Казалось, мужчина ушел. Но шагов Аомаме не услышала. Может, он притворился, будто исчез, а сам стоит за дверью. Аомаме еще крепче стиснула биту и прождала так минуты две. «Я все еще здесь!» — раздался вдруг голос за дверью. «Ха-ха-ха! Небось, решили, что я ушел? А вот и нет! Обманул, не в защите! Такой уж я человек!» Он откашлялся, нарочито и неприятно. «Я ведь на этой работе давно! И с годами научился видеть людей сквозь двери! Я не шучу! Очень многие скрываются за дверью, чтобы не платить NHK!» «За десятки лет я на таких, как вы, насмотрелся. Слышите, господин Такай?» Он трижды стукнул в дверь, еще сильнее, чем прежде. «Ловко вы прячетесь, господин Такай. Прям камбала в песке на дне моря. Мимикрия? Но долго скрываться у вас не выйдет. Кто-нибудь непременно придет и откроет эту дверь. Помяните мое слово. Это вам гарантирую я, сборщик взносов и ветеран корпорации NHK. Как бы вы ни скрывались, ваша мимикрия — обман, который ни к чему не приведет. Поверьте, господин Такай. Сейчас я уйду. На этот раз по-настоящему. Но в ближайшее время опять наведаюсь. Как услышите стук, знайте, я пришел. До скорого свидания, господин Такай!» Шагов не раздалось и теперь, а Аомаме выждала минут пять. Подошла к двери, прислушалась, заглянула в глазок. На лестнице никого. Похоже, и правда ушел. Аомаме поставила биту рядом с буфетом. Достала пистолет, вернула патрон в магазин, поставила оружие на предохранитель, обмотала толстыми колготками, спрятала в шкаф. А затем легла на диван и закрыла глаза. В ушах все звучал голос незваного визитера. «Долго скрываться у вас не выйдет. Кто-нибудь непременно придет и откроет эту дверь. Помяните мое слово». По крайней мере, ясно одно. Этот тип не из авангарда. Те ребятки привыкли действовать тихо, без лишних телодвижений. И уж точно не стали бы запугивать жертву угрозами с лестницы многоквартирного дома. Они работают иначе. Аомаме представил фигуры Бонза и Хвостатого. Эти приблизятся без единого звука. Оглянуться не успеешь, как они уже за твоей спиной. Аомаме покачал головой и тихонько вздохнула. «Или это и правда сборщик взносов за телевидение?» — подумала Аомаме. «Но тогда почему он не заметил оповещение об автоматической оплате услуг NHK? Я сама видела, что оно наклеено на двери. Может, это просто сумасшедший?» Но слова его звучат на удивление логично. И правда кажется, будто он ощущает мое присутствие через дверь, словно знает мою тайну или каким-то образом выслеживает меня. Но не мог же он отпереть дверь и зайти внутрь. Дверь открывается изнутри, и открывать я никому не собираюсь. Впрочем, утверждать не могу. Ведь если Тенго еще раз появится в детском парке, я открою, не раздумывая, и побегу к нему. Кто бы ни поджидал меня за этой дверью. Аомаме садится на балконе в садовое кресло и наблюдает за детской площадкой сквозь прутья решетки. На скамейке под навесом двое старшеклассников в школьной форме с серьезным видом о чем-то беседуют. Две молодые мамаши присматривают за детьми в песочнице. Оживленно болтают, не отрывая глаз от детей. Обычная картинка обычного парка после полудня. Аомаме разглядывает палубу детской горки, на которой нет ни души. Она прижимает ладонь к животу, закрывает глаза и прислушивается. Внутри у нее что-то есть. Маленькое и живое. В этом нет никакого сомнения. «Дота», — тихонько произносит она. «Маза», — отвечает ей что-то.